Алло, здравствуйте. Пошел нахуй. Нет, я звоню, знаете, по какому... Блин. Алло, здравствуйте, вы не поможете мне? У меня в принтер бумагу заживал, что мне делать? Алло. Ну, помогите мне, у меня принтер бумагу заживал. Ну, пожалуйста. Алло. Ну, помоги. Какого тебе хуя? У меня принтер бумагу заживал. Вот я тебе не могу ничего... Что? Принтер бумагу заживал. Я тебе ничего не могу напечатать. Что мне делать? Алло, Валентин. Нахуй ее повесить? Кого повесить? Алло, ну помогите мне, пожалуйста. Алло. А что тут, бюро помощи? Просто понимаете, вы же работали журналисткой, вы, наверное, знаете, как все это печатается. Вот принтер. Это такая штука, которая... Запускаешь туда бумагу, она раз выезжает и там что-нибудь напечатано. Вот у меня в принтере бумага застряла. Что мне делать? А мне похуй, чего тебе делать. Я знаю тебе, что ты бандит, аферист ебаный. Дорожку прокладываешь в квартире, ебаная, в рот. Хуй тебе на нос. Не, а мне не нужна ваша... Алло, мне не нужна ваша квартира. Мне нужно напечатать документ. Хватит хулиганить, ты мне, блядь, надоел. 100 лет звонишь и, блядь, все придумываешь, всякие штучки ебаные. Вот милиции будешь оправдываться. В какой милиции?